Глава 39. Лилиана. Тетка Милана не обманула. На ужин, кроме моего любимого мяса с грибами, запеченного в горшочке вместе со сметаной, она приготовила и пирожки. Я взяла свою порцию и села за столик. Тарики все еще не было. Похоже, подружка все еще разговаривает с Виком, а может быть и не только разговаривает. Кровь бросилась мне в лицо, потому что я сразу почему-то представила себя и лорда Бронского. Вот как я бы с ним разговаривала, если бы, допустим, он был бы моим истинным? Эх, не буду ничего выдумывать. Истинные, они же только у оборотней бывают. По крайней мере, я никогда не слышала, чтобы такое было у обычных людей, пусть даже и магов. Правда, еще у ведьм они есть, но у них это как-то по-другому называется. А суть все равно одна. Уж если ведьма полюбит по-настоящему, то это на всю жизнь. Однолюбки они ведьмы, хоть и очень даже любвеобильные, но только до тех пор, пока не встретят свою настоящую любовь. Потому и мало их на самом деле ведьм. Ведь детки у них рождаются только от настоящей любви, самделишной любви, и всегда только девочки. Похоже, наша леди Амория так ее и не встретила настоящую любовь, ведь детей у нее точно нет. Кстати, о леди Амории. Вот пойду и сразу после ужина все-таки ее отыщу. Она наверняка в лазарете. Я не видела, чтобы она домой уходила. Значит, вот он мой шанс. Приду туда, как будто бы навестить Ника. И заодно все и выспрошу. Решено. Я была такая голодная, что даже не стала ждать Тарику. И в один миг опустошила горшочек с тушеным мясом и грибами. Схватила пару пирожков. Один откусила, прожевала и поняла – все, больше не могу. Очень вкусно, но желудок не резиновый. А вот с собой хорошо бы эти пирожки забрать. Чувствую, пригодятся. Я положила надкусанный пирожок на тарелку, где лежал еще один. Такой румяный, просто слов нет. И отправилась назад на раздачу. «Тетка Милана!» – крикнула я. «Можно у вас пакетик попросить? Такая вкуснятина в ваши пирожки, что не могу их оставить. Дома доем!» «Ах ты, хитрюга!» — крикнула мне в ответ тетка Милана. «Сила, дай девочке пакетик!» — приказала она домовому, и пакет сразу появился передо мной. Наши кухонные домовые, они ж обычно не показываются, поэтому я увидела только сам пакет и никого больше. А увидеть их можно только на кухне. Если вдруг там окажешься, как я тогда, когда вывалилась из тайного хода и попросила у тетки Миланы мясо для Арта. «Кстати, о Барте. Тетка Милана!» – жалобно попросила я. «А можно еще кусочек мяса для котика моего?» В ответ раздался тяжелый вздох, и на раздаче появился большой квадратный кусок замороженного мяса в прозрачной упаковке, рядом с которым лежал еще один пакет. «Спасибо большое!» – крикнула я, схватила пакетик и переложила скорее в него пирожки. В другой пакет сунула мясо. «Уф! Я молодец. А вдруг жемчужинка опять перекинулся? И как только Арт начнет скандалить из-за еды, я ему тотчас это мясо и отдам. В конце концов, он ведь и правда хранитель маминой магии. И совсем не виноват, что родился мантикором еще и таким неудачным. Пусть хоть мясо поест. Все добрее будет». Я посмотрела на два пакета и задумалась. «Пожалуй, сначала надо домой все отнести. А то ведь Дмитрий в лазарет не пустит. Но тогда я наверняка упущу леди Аморию. Завтра у нас нет ее занятий, значит, она сразу домой отправится. Мясо, правда, в стазисе, и ничего ему не сделается. Или...» Тут дверь столовой распахнулась, и на пороге появилась запыхавшаяся краснощёка и совершенно счастливая Тарика. Глаза ее блестели, веснушки были совсем незаметны на фоне пламенеющих щек. Мне сразу стало ясно, что подружке с Виком объясниться удалось. И не только объясниться, потому что слишком уж красные у нее были губы и даже немного припухшие. Вот точно они целовались. И мне бы порадоваться, а на сердце почему-то стало грустно. Ну и ладно, не уйдут и от меня поцелуи. Наверное. «Лилиана!» — крикнула Тарика и подбежала к раздаче. «Это правда! Правда! Вик мне все рассказал! Я его истинная, на самом деле истинная!» Подружка закружилась и счастливо рассмеялась. Только он сразу этого не понял. А знаешь, кто ему подсказал? Тарика хитро на меня посмотрела. Ни за что не угадаешь. Паск! Вот кто! И я прищурилась. Паск? Это ведь наш библиотекарь и старший брат близнецов. Вот это да! Протянула я. Ага! Кивнула Тарика. А помнишь, я тебе рассказывала, что когда в самом начале книжки получала у него, он вот так вот носом повел и принюхался. Я кивнула. Было такое. Ну вот, оказывается, ему Паску сначала показалось, тут Тарика немного побледнела, что я его истинная, представляешь? И я пожала плечами. Все-таки оборотни — это такие оборотни. У них все с нюхом связано. А это все потому, что у него насморк был. Радостно доложила Тарика. Потом он сказал отцу, лорду Каллиному. А лорд Каллин и не поверил. Он уже тогда знал, что мы с Виком, ну, как бы встречаемся, вот. А Вик молчал все это время, потому что думал, что я истинная Паска. Представляешь? Ага, вздохнула я. Хорошо, что вы наконец с этим разобрались. И не говори. Весело рассмеялась Тарика, накладывая себе на поднос всего и побольше. Тарика, знаешь... «Я уже поела», — сказала я и посмотрела на свои часики. Время близилось к 7. Надо спешить. «Так, я в лазарет не попаду и ведьму упущу, ведь после 7:30 туда никого Митрий не пустит». «Слушай, ты ведь потом сразу домой?» — спросила я подружку. Она кивнула. «А можешь мои пакеты захватить?» Я умоляюще на нее посмотрела. «Понимаешь, мне срочно нужно поговорить с леди Аморией. А Митрий с ними точно в лазарет не пустит. «Конечно, Лилиана, оставляй. Только леди Амория вроде уже домой ушла», — добавила Тарика. «Я видела, как она надевала шубку». «Да ты что?» — протянула я. «Что же за невезение? Только соберусь с ведьмой поговорить, а она ускользает прямо как вода между пальцев». Я нахмурилась. «Что же, далеко леди Амория уйти не могла. Побегу и догоню ее». «Тарика, я побежала. Пакеты захвати. Спасибо!» Крикнула я на бегу и выскочила за дверь. Схватила с крючка теплый плащ и побежала к воротам. «Может быть, мне все-таки повезет? Там же у нас господин Филк, привратник, постоянно дежурит. Кто, как не он, знает, ушла ведьма или нет?» Запыхавшись, я подбежала к воротам и чуть не уткнулась прямо в бдительно глядящего на меня через очки с выпуклыми стеклами господина Филка. Как всякий гоблин, господин Филк был немного подсиповат, но всячески это скрывал. «Господин Филк, добрый вечер!» Я постаралась выровнять дыхание. «И тебе, добрый Лилиана!» – протянул привратник, срывая с длинного носа очки. «Скажите, пожалуйста, леди Амория уже ушла?» И я с надеждой уставилась на господина Филка. «Не проходила пока!» – ответил он, пряча очки в карман шубейки. «Спасибо!» Вежливо сказала я и выдохнула. Тут позади заскрипел снег, и я с радостью услышала строгий голос ведьмы. «Лилиана, ты что тут делаешь?» «Уф!» И я все-таки успела перехватить леди Аморию. «Ну все! Теперь я от нее не отстану!» «Я к вам шла, леди Амория!» Решительно сказала я. «Но мне сказали, что вы уже ушли. Вот я и побежала, чтобы вас перехватить!» «Мне?» Я запнулась в мгновение. «Нужно с вами поговорить. А о многом?» Леди Амория задумчиво на меня посмотрела, поправила пушистый шарф, накинутый поверх шубки, и сказала. «Ну что же, пожалуй, и мне надо кое-что тебе рассказать, Лилиана».